отступая перед его натиском. — Фред, ответь мне ясно. Ты меня не бросишь? Но это было уж слишком для его тщеславия. Он принял гордый вид. Ответить тебе ясно в данных условиях — это значит унизить свое достоинство. Послушай меня хорошенько, Тереза, потому что сама ты в этом никогда не разберешься. Когда речь идет о совести, мы друг другу ничего не должны. Он съел кусочек тоста и продолжил. — Мы квиты. Я получал наслаждение с тобой. Но и ты тоже. Ты не можешь утверждать обратное. Вот что касается совести... Тереза была прелестна. В плаще, приоткрывшемся на груди, она внимательно слушала, слегка наклонив голову, силясь понять. Фред схватил ее за руку, поцеловал в ладони. — Разумеется, я женюсь на тебе. Хотя бы для того, чтобы позлить старика. — Ты обещаешь мне это, Фред? Клянешься? Он вытаращил глаза. — Да что с тобой, Тереза? Просветлев, она улыбнулась. В ее глазах блестели слезы радости. — Я беременна, Фредди. Он застыл, разинув рот. Руки у него опустились. Теперь она, соскользнув с кресла на ковер, прижалась к нему. — Я такая слабая, Фредди. Еще такая мещанка. Это не моя вина, но у меня никогда не хватит мужества самой воспитывать его. Глава 8. В прихожей квартиры на улице Молитор Женевьева, опустошенная, застыла в неподвижности, как парусник в безветрие, утративший способность двигаться. Она с подавленным видом посмотрела на брата. Жорж запыхался и тяжело дышал. Жестом он велел горничной удалиться, тяжело опустился на стул. — Ну, — сказал он, — теперь ты убедилась? — Его нет. — Ты сама уверилась. Она хотела сказать «да», но не смогла. Слова застревали в горле. Жорж в раздражении отвернулся. Стоило нестись за мной по лестницам, как сумасшедший, будоражить моих соседей под тем предлогом, что он за это время, наверное, вернулся. Подумать только, что я послушался тебя. Он с трудом поднялся. Спокойной ночи, Женевьева. Постарайся уснуть. Она нагнала его у двери. Ты уходишь? Жорж кивнул. — Пойду домой, прилягу. Чувствую себя неважно. Он пальцем указал на сердце. — Я думала, ты хочешь... — Набить ему морду? — Да, в какой-то момент, в приступе гнева. Но предпочитаю позаботиться о своем здоровье. Ему стало жалко сестру, и он попытался улыбнуться. — Не переживай так, дорогая. Завтра утром вы помиритесь и... Увидев, как лицо Женевьевы исказилось от ярости, он замолчал. Она с трудом произносила слова «никогда». «Слышишь? Никогда! Если бы он еще сейчас был дома, но так поступить, я никогда не прощу ему. О, не бросай меня, Жорж! Не оставляй одну, умоляю! Вспомни, ты обещал папе, что будешь заботиться обо мне. Но я не оставляю тебя одну. Признайся, что ты мне не веришь, признайся!» — торопливо продолжала Женевьева. «Да нет же, я верю, ты разведешься». — Ну, хочешь, в понедельник мы пойдем к моему адвокату? — Нет, за то, что он сделал тебе. Не дожидаясь ответа, она бросилась в спальню, стала выдвигать ящики небольшого письменного стола, разбрасывая вокруг бумаги. — Что ты ищешь? — спросил Жорж, присоединяясь к ней. — Его бухгалтерские книги. Настоящие. В Эксиме все подделано из-за налогов, из-за тебя, из-за всех, кого он надувал. Жорж, слегка обеспокоенный, хмурясь, стоял на пороге. Она протянула ему 3 толстых блокнота. — На, возьми и посмотри. — А зачем ему потребовалось записывать все свои махинации? — спросил он недоверчиво. Она расхохоталась. — Ах, бедный мой Жорж, ты слишком наивен. Чтобы лучше разобраться, он так запутался в своих доходах и тратах, он даже не знал, у кого лучше занять деньги. По вечерам он читал мне все это, чтобы я посмеялась. Увидев страдание на лице брата, она опомнилась. — Но не над тобой, клянусь. Над тобой мы никогда не смеялись, Жорж. Я бы этого не позволила. Она бросилась к нему в объятия. — Ты знаешь, как я люблю тебя, Жорж. Как ты мне дорог. Не оставляй меня на милость этого мошенника. Когда-нибудь он убьет меня. Он на это способен. Ну-ну, не теряй голову, жену. Он осторожно.